Но почему же в антологии Абхидхармы сказано? Некоторые, достигшие проникновения, но не достигшие безмятежности, усердствуют в безмятежности на основе проникновения. Здесь говорится не о тех, кто не достиг безмятежности, относящейся к порогу первой тхьяны, а о тех, кто еще не достиг безмятежности самой первой тхьяны и так далее. То есть о тех, кто, опираясь на прямое постижение четырех истин, стремится к осуществлению безмятежности, первой и дальнейших тхьян. Ведь о конкретных основах уровней сказано. Также, когда подлинно познают истины о страдании и до пути, но еще не достигли первой тхьяны и далее, то садятся и сразу же закрепляют мысль на объекте, исследованием дхарм не занимаются. Опираясь на эту особую мудрость, приходят к особому состоянию ума, безмятежности. В общем, чтобы упростить термины, 9 степеней сосредоточения ума называют безмятежностью, а исследования и другие из четырех проникновением. Но действительные безмятежности проникновения, как было указано, обозначаются исходя из зарождения совершенной податливости.